Подумав, аббат ответил, что не знает, какую притчу имеет в виду Франклин. Аббат Морале также не понял, на что намекает собеседник. Доктор покачал головой и подивился непопулярности этой притчи, а ведь это мудрейшая из всех мудрых историй, которые наряду с темными и причудливыми повествованиями во множестве содержатся в Библии. Зная нетерпимость своих друзей и предвидя возобновление их старого спора, он захватил с собой Библию и просит у присутствующих разрешения прочесть упомянутую главу. Он достал из кармана небольшую Библию. Глава 31 из первой книги Моисея, сказал он. И начал читать историю о том, как к Аврааму из пустыни пришел незнакомец, согбенный, опирающийся на посох старик. Авраам сидел у шатра своего, и он встал и пошел чужеземцу навстречу и молвил: «Войди в шатер мой, прошу тебя, и омой свои ноги, и проведи ночь под кровом моим, и встань поутру и продолжи путь свой». И пришелец сказал: «Нет, я буду молиться Богу моему под этим деревом». Но Авраам упорствовал и стоял на своем, и старик уступил, и они вошли в шатер, и Авраам испек хлеб, и они ели его. И увидал Авраам, что чужеземец не благодарит и не хвалит Бога, и молвил: «Что же ты не чтишь всемогущего Бога, Творца неба и Творца земли?» И старик отвечал: «Не желаю я чтить Бога твоего и называть его имени, ибо я сам сотворил себе Бога. Он всегда пребывает в моем дому и всегда помогает мне в нуждах моих». И возгневался Авраам на пришельца, и поднялся на ноги свои, и напал на него, и побил его, и прогнал его прочь в пустыню. И явился Бог Аврааму и молвил: «Аврааме, где гость твой?» И Авраам отвечал: «Господь, он не желал чтить тебя и называть тебя твоим именем, и я прогнал его с глаз моих долой в пустыню». И молвил Бог: «Я хранил его 98 лет кряду, и питал его, и одевал, хотя он и закрыл мне сердце свое. Ты же, грешник и сам, не пробыл с ним и ночи единой». Франклин захлопнул книгу. «Неплохая история», — сказал доктор Кабанис. «Удивительно», — подумал вслух аббат Морале, — «что я не могу вспомнить этой главы». То же самое заметил и аббат де ла Рош. Франклин протянул им Библию, и оба аббата склонились над нею. Четко и ясно старинными литерами было напечатано «Бытие», глава 31. «Скажите честно», — спросила Франклина мадам Гельвеций, когда они снова оказались наедине, — «кто написал эту главу? Господь Бог или вы сами?» «Мы оба», — ответил Франклин. Весь остаток вечера Тюрго был любезен с Дюбуром, и Франклин чувствовал к нему большую симпатию. Конечно, если бы в свое время Тюрго дал американцам деньги, это принесло бы их делу немалую пользу. Но Франклин как раз за то и уважал Тюрго, что тот никогда не шел на компромиссы. Правда, для практической политики такой метод не годится, но зато только так и создаются ясные, незыблемые идеалы для будущего и для хрестоматии. Писатель по призванию, Франклин попытался сформулировать свое мнение о Тюрго в одной фразе. И, продолжая оживленно флиртовать с мадам Гельвеций, он придумал следующую сентенцию. «Жак Робер Тюрго не был политиком 18 века, он был первым политиком 19-го». Пьер сидел за своим чудесным письменным столом в необычайной задумчивости. Ему не свойственно было печься о завтрашнем дне. Он жил для сегодняшнего дня и для вечности. Завтра его не интересовало. Но он не скрывал от себя, какие затруднения предстоят ему в самые ближайшие дни. Сегодня, когда он попросил секретаря Мегрона взять из кассы фирмы Горталис какие-то несчастные 8 000, тот с трудом наскреб эти деньги, и когда он вручал их Пьеру, серое лицо его, казалось, стало еще серее. Что же будет дальше? Через 3 дня истекает срок векселя, выданного Тестару и Гаше. 17-го нужно вернуть первые 250 000 мосье Ленорману. А если удастся заключить договор на военный корабль «Орфрей», надо сразу выложить не менее 100 000 ливров наличными.